поздний вечер. В доме Барабошевых еще не спят. По саду бродит подвыпивший садовник Меркулыч. На его шее болтает свисток. Какая год от году перемена в Москве. Совсем другая жизнь пошла. Бывало, в 9 часов вечера в купеческом доме хозяева второй сон видят. Так для людей-то какой простор. А теперь вот 10 часов скоро, а у нас еще не ужинали. Еще проклажают, с посаду гуляют. А что хорошего? Только прислуги стеснили. Вон они, мешки с яблоками, с которых пор валяются. Никак их со двора не сволочешь. Минуты не улучишь, за ворота вынести. То сам путается, то сама толчется. Тоже ведь и нам покой нужен. Вот снес бы яблоки, да и спал. А то вот жди, пока они угомонятся. Спрятав кусты мешок с яблоками, Меркулыч расположился подремать в хозяйском кресле. Неожиданно появились Мавра Тарасовна с Фелицатой. И я вот, Мавра Тарасовна, рассуждаю, стою, не пора ли нам яблоки-то обирать? Что они мотаются? Только с умлений с ними да грех. Стереги, броди по ночам, чем бы спать, как это предоставлено человеку. Я в свое время знаю, когда обирать их. То-то мало-то брать бы, которые в лёжку, которые в мочку, опять ежели варенье. Уж это, миленькое, не твое дело. Да мне что, я совсем моим расположением. Нет уж, я теперь неусыпна. Я за ум взялся. Стеречь надо, вот что. Стереги, миленькая, стереги. А вора это я вам предоставлю. Чтоб я виноват, нет уж, это едва ли. Фелицата, Амос Панфилыч давно уехал? Да он, матушка, дома. Что так замешкался? Да, видно, не поедет. И лошадей не закладывают, да и кучер со двора отпросился. По будням все ночи напролет гуляет, а в праздник дома. Чему приписать, не знаю. Что человека из дома-то гонит? Отвага. А ежели отваги нет, ну и сидит дома. Вот какое дело, а то чему ж другому и быть-то? Куда же эта его отвага девалась? Первая отвага в человеке, коли денег много. А деньги под исход? Так человек чувствительней бывает и скромнее, и об доме вспомнит, и об семействе. Так от безденежья ты думаешь? Одно дело, что прохарчился, матушка. Ты с приказчиками-то, миленькая, дружбу водишь. Так что говорят-то, ты мне как на духу. Да что уж, тонкие дела, тонкие. Торговля плоха, стала быть. Да что торговля, какая она ни будь. А если нынче из выручки 1000, завтра 2, да так постепенно выгребать, много ли барыша-то останется? А тут самим платить приходится, а денег нет. Вот отчего и тоска, и уж такого легкого духу нет, чтобы тебя погулять манило. А много ли... Амос Панфилыч на себя забрал из выручки-то. Говорят, 1025 в короткое время. Ну что ж, миленькая, пущай. Мы люди богатые, только один сын у меня, в кого ж и жить-то. Да что ж, только бы быть здоровыми. Еще чего не знаешь ли? Так уж говори, кстати, благо начали. Платона даром обидели, вот что.